10. Прощай. Не думаю, чтобы когда-нибудь еще милицию из Альшан провожали так дружно и с такой радостью. Разве что тогда, когда была разгромлена после войны банда Бовбеля, а сам он, как считали, погиб. Дорого обошлась потом людям эта гибель, но кто мог видеть в скромном гончаренке того негодяя? Теперь вся наша компания стояла возле нашего Рафика и обменивалась последними, крайне интересными замечаниями о недавнем и давнем общем прошлом. Археологи в полном составе, трезвые, как стеклышко вечерка, мультан со своими малышами, этот, как всегда, болтал что-то благодарным слушателям. Так я и говорю. Кундаль мой наловчился, чтоб ему здоровье рыбу ловить, и домой носит. Дед, — дергал его Стасик, — знаем мы, как он ловит, ты уж не фались. А как? Как? Скуканов у всех соседских рыбаков снимает. Ну, скажешь, может, и Василька видел? Да, он и яйца крадет, но я же ничего никому не говорю. А вечерка врал свое. Моему сердцу при немцах по наущению старосты очень часто перепадала порка. Староста ему за бабу мстил. Так сосед пришил сзади на портки изнутри овчинную заплату. Портки во время порки не снимали, потому как сравнение не в пользу старосты было. «Ой, Часович, врешь!» — хохочет Шаблыка. «Правду говорю. Но однажды узнали». Так приказали портки снять, здесь уж и овчина не помогла. Потом он старосту того застрелил. Хохочут Щука и Ксенц. Так ты говоришь, и меня подозревал? У Жиховича на глазах слезы от смеха. А почему не следил? А он, кивок в мою сторону, и собирался. Проследить бы, думает, за ним. И тут же сам себе и ответил. Проследишь. Ну, вышел Ксенц, вошел. Это проследишь. А вот кто к Ксензу пошел? Ты ведь на Костельном погосте. Будешь стоять, а не ляжешь под его дверью, как ас. Ну, Холмс, и подумать только, что я тогда над колодцем спас ему жизнь. И, честно говоря, это самое скверное дело, какое я когда-нибудь в жизни сделал. Это были они. Мои люди, мой круг, мир, в котором было не страшно, а легко жить. И даже их говорливость в эти последние минуты была простительна, потому что мы свыклись друг с другом. Молчали, вернее, разговаривали тихо, только Сашка с Хилинским. И потому, как они то и дело поглядывали на меня, можно было догадаться, о чем у них шла речь. Сташка... была грустная и тихая, и больше кивала головой в ответ на слова соседа. «А Веремец — юморист!» — заливала смехом Тереза. «Хорош юморист!» — бубнил Седун. «Это он с девками юморист. А тогда в лощине. У него за внешней хрупкостью силища, да гибкая, как стальной пруд, сжатая, как пружина». «Ты, пан Змагар, странно понимаешь свои отношения с людьми», — притворно сердился Щука. «Думаешь, почему стольким людям насолил? Почему они рычат даже на твою тень?» «Это не трудные слова», — очень серьезно и тихо сказал ковбой. «Моя жизнь в действительности, а не с трибуны принадлежит обществу, и пока я живу, моя привилегия — делать для этого общества все, что в моих силах». Нравится это некоторым или нет, а я хочу ради него полностью изничтожить себя к моменту, когда умру. «Прощайтесь», — сказал Хилинский, — «время». И я был расцелован всем сообществом, и понял я, что вел себя все время по большей части достойно и как надо. И это было хорошо, потому что они полюбили меня, а добиться такого — это было нелегким делом. Все мои сели в машину, все остальные смотрели на них, не очень-то зная, что еще сказать, как бывает всегда в последние секунды. Стояли группой. Одна Сташка стояла поодаль и не смотрела в мою сторону даже тогда, когда мои ноги сами понесли меня к ней. «Прощай, Сташка, прощай. Прощай, Сташка Речец, я очень люблю тебя. Я уже и не надеялся, что мне будет дано в жизни вот так полюбить. И я взял ее за плечи, слушай меня. Через месяц окончится твой сезон. Я очень хочу, чтобы море ждало к себе ни одного меня. И я тоже. Я очень прошу тебя. Ты никуда не заезжай, когда закончатся раскопки. Ты прямо с вокзала или из аэропорта ко мне. Так, сразу. Мы с тобой 300 с лишним лет знаем друг друга. И все молоды. Теперь я хочу постепенно, очень медленно, стареть вместе с тобой. Хватит. Время положить конец моему подъезду холостяков. Все молчали, когда я целовал ее, как будто никто даже и не видел. И вот кучка людей стала отдаляться, делалось все меньше и меньше. Потом начали уменьшаться усеченные шестиугольные башни, черные стены, липы, залитые солнцем, арка ворот. Потом с горы блеснули на миг голубизной пруд, речка и ее рукав, которые держали замок в объятиях. Мелькнули звонницы костела, домики, рассыпанные в долине, все то, где я столько времени переживал ужас, холод тайны, где я нашел теплоту, дружбу и любовь, теперь уже навсегда, если захочет этого судьба. Пригорок вырастал за нами, постепенно закрывая деревню. «Прощай, Ольшанка!» — шепнул я шпилю костела. «Всего хорошего, друзья! До свидания, Сташка моя! Прощай!»